Я пошел туда, где мыли машины, принять душ. Потом я составлял рапорт, сидя в своей комнате у открытого окна, в брюках и нижней рубашке. Наступление было назначено на послезавтра, и я должен был выехать со своими машинами к Плаве. Уже давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно написать, но я столько времени откладывал это, что теперь писать было уже почти невозможно. Не о чем было писать. Я послал несколько открыток военной зоны, вычеркнув из текста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдет. Эти открытки очень понравятся в Америке. Необычные и таинственные. Необычной и таинственной была война в этой зоне. Но мне она казалась хорошо обдуманной и жестокой по сравнению с другими войнами, которые велись против австрийцев. Австрийская армия была создана ради побед Наполеона. Любого Наполеона. Хорошо, если бы и у нас был Наполеон. Но у нас был только генераль Кадорна, жирный и благоденствующий, и Витторио Эммануэле, маленький человек с худой длинной шеей и козлиной бородкой. В правобережной армии был герцог Аоста. Пожалуй, он был слишком красив для великого полководца, но у него была внешность настоящего мужчины. Многие хотели бы, чтобы королем был он. У него была внешность короля. Он приходился королю дядей и командовал третьей армией. Мы были во второй армии. В третьей армии было несколько английских батарей. В Милане я познакомился с двумя английскими артиллеристами оттуда. Они были очень милые, и мы отлично провели вечер. Они были большие, застенчивые, и все их смущало, и в то же время очень им нравилось. Лучше бы мне служить в английской армии. Все было бы проще. Но я бы, наверное, погиб. Ну, в санитарном отряде едва ли. Да нет, даже и в санитарном отряде. Случалось, и шоферы английских санитарных машин погибали, но я знал, что не погибну в эту войну. Она ко мне не имела никакого отношения. Для меня она казалась не более опасной, чем война в кино. Все-таки я от души желал, чтобы она кончилась. Может быть, этим летом будет конец? Может быть, австрийцев побьют? Их всегда били и в прежних войнах. А что особенного в этой войне? Все говорят, что французы выдохлись. Ринальди рассказывает, что французские солдаты взбунтовались, и войска пошли на Париж. Я спросил его, что же было дальше, и он сказал, их остановили. Мне хотелось побывать в Австрии без всякой войны. Мне хотелось побывать в Шварцвальде. Мне хотелось побывать на Гарце. А где это Гарц, между прочим? Бои теперь шли в Карпатах. Туда мне не хотелось. Хотя, пожалуй, и это было бы недурно. Не будь войны, я мог бы поехать в Испанию. Солнце уже садилось, и день остывал. После ужина я пойду к Кэтрин Баркли. Мне хотелось, чтобы она сейчас была здесь со мной. Мне хотелось, чтобы мы вместе были в Милане. Хорошо бы поужинать в Ково и потом душным вечером пройти по Вио Манцони и перейти мост и свернуть вдоль канала и пойти в отель с Кэтрин Баркли. Может быть, она пошла бы. Может быть, она представила бы себе, что я тот офицер, которого убили на Сомме, и вот мы входим в главный подъезд, и швейцар снимает фуражку, и я останавливаюсь у конторки портье спросить ключ, и она дожидается у лифта, и потом мы входим в кабину лифта, и он ползет вверх очень медленно, позвякивая на каждом этаже, а потом вот и наш этаж, и мальчик-лифтер отворяет дверь, и она выходит, и я выхожу, и мы идем по коридору, и я ключом отпираю и вхожу, и потом снимаю телефонную трубку и прошу, чтобы принесли бутылку капри бьянка в серебряном ведерке, полном льда, и слышно, как лед звенит в ведерке все ближе по коридору, и мальчик стучится, и я говорю, поставьте, пожалуйста, у двери, потому что мы все с себя сбросили, потому что так жарко. и окно раскрыто, и ласточки летают над крышами домов —